Глава 18. «Яночка, вы очень плохо выглядите», — сказал Аркадий Михайлович, главный психотерапевт, работающий в крыле санатория Вейкиных. «Только поймите меня правильно. Я вам это не как мужчина говорю. Боже упаси! Вы одна из самых милейших женщин, которых я видел в своей жизни. Я вам говорю это как врач. Вы бледны. Темные круги под глазами. Еще бы. Вас преследует один стресс за другим. Да и любимый мужчина арестован», — качал головой психотерапевт. «Вы такой внимательный», — с восторгом отметила Яна. «Такой всепонимающий». «Профессия у меня такая», — вздохнул Аркадий Михайлович. «Вот и я чувствую, что мне лучше будет, если вам доверюсь. Можно меня записать на сеанс психотерапии?» «Яночка, я, конечно, польщен такой просьбой и, главное, таким доверием. Но зачем вам это? Да, вы в стрессе, но вы очень сильная женщина. Я уверен, что вы способны выдержать все. Просто отдохните, расслабьтесь, отвлекитесь от грустных мыслей о Мартине Романовиче. Что сделаешь? Ошибка это была или осознанный шаг? Ничего не изменить? У вас дети. Подумайте о них. Черпайте силы там. А у меня, видимо, такая судьба — находить слова утешения, поддерживать дух в женщинах Мартина. У него карма, что ли, такая? Вроде умный, веселый, добрый человек, а обращает внимание на женщину и словно ставит на ней черную метку. Роковой мужчина. Не стремится специально, но фактически — разбивает им сердца. Страдающая его первая жена Настенька тоже лечилась у меня. Теперь вот вы. И ведь интересно получается. Его любит такая интересная и красивая женщина, как вы. Он вас тоже обожает. Он думает, что вы могли погибнуть, от усталости впадает в ступор и... не находит ничего лучшего, как прыгнуть в постель к молоденькой медсестричке. Очень по-мужски. И вот еще... одно разбитое сердце. «Мне нечем дышать. Я не могу спокойно жить. У меня бессонница», — всхлипнула Яна. «Смиритесь, Яночка. Вы находитесь в стрессе. Я сейчас. Вот возьмите эти успокаивающие таблетки. Принимайте по одной, два раза в день». «Спасибо. Но я не такая сильная, как вам кажется. Я хотела доверить вам исключительно как врачу свою тайну», — огляделась по сторонам Яна, словно боясь, что их могут подслушивать. «Конечно, Яночка, в память, кхе-кхе, вернее, в дань уважения Мартину Романовичу, я всегда к вашим услугам, как к самой дорогой гостье нашего арендодателя, который и плату с нас не берет», — опустил глаза Аркадий Михайлович, снял очки и начал их протирать, словно эта мелкая моторика его успокаивала. «Сеанс! Сеанс! Сеанс психотерапии!» — обрадовалась Яна. «Я хочу вам признаться, что во мне живут два человека. У меня определенно раздвоение личности», — совсем понизила голос Яна и слегка придвинулась к нему для большей доверительности беседы. «Ой, Яночка, это сидит в любой женщине», — рассмеялся Аркадий Михайлович, усиленно протирая стекла очков. «Вот вы взрослая, умная женщина, мать, берущая на себя ответственность, любящая своих деток, переживающая за их обучение, будущее, за то, что не сохранила брак и желающая, чтобы дети знали своих отцов, чтобы было общение с ними». Аркадий Михайлович надел на свой большой нос очки и посмотрел на Яну все с той же странной улыбочкой. Но вот вдруг бах, гормональный взрыв. И вы внезапно чувствуете себя львицей, шальной императрицей, наложницей, жаждущей секса, очень привлекательной женщиной, и пускаетесь во все тяжкие, раз у вас нет мужа. Потом вы себя вините, упрекаете, что порядочные женщины так себя не ведут, что вы позабыли о детях, что вы развратны. У Яны за время его пламенной речи глаза расширились до огромного размера. «Вы серьезно? Это все от гормонального взрыва? А я-то думала, чего со мной такое происходит? От добропорядочной матери в развратницу. Да вы гений!» Глаза Яны, светящиеся восторгом, внезапно погасли, и взгляд стал абсолютно тусклым и пустым. Яна вздрогнула, выходя из секундной задумчивости, и обратила внимание на Аркадия Михайловича так, словно впервые его увидела. «У меня, видимо, другие гормоны шалят, доктор. Благочестивой мамочкой я никогда не была. В основном во мне живет сексуально озабоченная стерва. Это точно. Но иногда вдруг я вижу себя маленьким мальчиком, у которого очень деспотичная, требовательная мать, которая командовала мною всю мою жизнь. Наверное, чтобы самому с ума не сойти, я выучился на психотерапевта, но от зависимости от матери так и не избавился. Жениться она мне тоже не давала. А чтобы сбить мой порыв уйти от нее и построить личную жизнь с другой женщиной, мать все время унижала моих избранниц, говоря что-то вроде: «Да они все проститутки, да они будут тебе изменять и смеяться над тобой. Сильнее матери никто тебя любить не будет и заботиться о тебе тоже. А бабы все по натуре продажны, будут только требовать, пилить и шантажировать». Но мать шла дальше. Она оскорбляла и меня, что я никчемный, что я толстый, что ничего из себя не представляю, что женщинам я буду неинтересен, что в сексе я буду слаб, что нет во мне никакой харизмы и мужской силы, что все мне будут изменять. И уж не знаю, что из всего вышеперечисленного тут сработало, но что-то в жизни у меня пошло не так. Нет, я стал неплохим психотерапевтом. Я с удовольствием ковырялся в чужой психике и чужих мозгах. А вот сам... Личная жизнь у меня так и не сложилась. Властные женщины пугали, напоминали мать. Покорные были неинтересны. Так вот и болтался я по жизни. Несколько раз пытался жить с женщинами. Один раз даже женился на невзрачной и неинтересной особе. Но ничего не получилось. И вдруг в мою жизнь ворвалась яркая, улыбчивая, идущая на контакт очень легкая и красивая женщина. Она намного моложе, но проявляет интерес. И ее, кажется, не смущает, что я и старше, и внешне не Ален Делон. И вот тут-то во мне и взорвался весь фонтан чувств и эмоций, которые копились все эти годы. Сердце словно оторвалось и полетело на крыльях любви и страсти. И мне было так хорошо с этой девушкой. Забылись все тревоги и комплексы. Я впервые испытал настоящую любовь и счастье. И ей тоже было хорошо со мной. Нет, это не обман. Я чутко вглядывался в ее реакцию. Она была довольна и счастлива. Конечно, я жил не в вакууме. Я слышал, как обсуждали мою избранницу окружающие. Одни деликатно говорили о ее слабости к мужскому полу. Другие открытым текстом называли ее шлюхой. Но для меня это не имело никакого значения. Главное, я чувствовал в ее присутствии. Я терял голову от ее улыбки, а желал ее всю. И да, я поверил в ее искренность. Я заслужил это счастье. Я выстрадал его сполна. Я впервые поверил, что все может быть, что я всю жизнь ошибался. Яна перевела дух и снова заулыбалась. «Вот иногда такое во мне живет. Правда, странно? Мне кажется, я обратилась к вам по адресу. Это что-то глубинное и живущее внутри меня. Вот, опять накатывает. Я старалась не ревновать мою любовь, не думать, что она делает, когда работает в другом месте. Наверное, я боялся узнать что-то лишнее. Не хотел знать, но не верить своим глазам я не мог. Как моя любимая точно так же восторженно, с любовью и страстью, смотрит на другого мужчину. Та же улыбка, те же жесты. Легла к нему в постель в заведении, где я главный. Это стало страшным ударом. У меня в глазах все потемнело, ушла почва из-под ног. и передо мной вновь встала смеющаяся мать, которая бросала мне в лицо. «Ну что, неудачник, ты думал, что обманешь, меняя судьбу, несносный мальчишка? Ты не послушал, мать? Я же говорила тебе, что все бабы — шлюхи, и никто не достоин твоего внимания. А ты как был ничтожеством, так им и остался». Ну и тогда я сделал очень решительный поступок и убил эту тварь, которая всколыхнула такие светлые чувства во мне, а потом сама же их и растоптала. Вот только не знаю точно, я ее сначала накачал наркотиками или снотворными, а потом зарезал, или наоборот. Это, может, вы мне сейчас объясните? Впрочем, патологоанатом уже сделал свое заявление. Жертва была одурманена, а затем зарезана. Яна сидела в кабинете главного врача психушки, закинув ногу на ногу, и требовала от него ответа. Лицо Аркадия Михайловича сначала побледнело, затем покраснело. Он сидел в своем кресле, словно на троне, и неприязненно смотрел на Яну. «Интересную историю ты мне рассказала. Я и не знал, что ты настолько больна. Ты, конечно, производила впечатление взбалмошной женщины, но чтобы такая тяжелая патология присутствовала...» Покачал он головой. «Боюсь, я тут силами своего, можно сказать, санатория не справлюсь. У нас тут буйных не держат». «Да буйны здесь только вы. Так располосовать бедную Глорию и, главное, отвечать не хотите. Свалили все на невинного человека и спокойно продолжаете жить», бросила ему в лицо Цветкова. «Ты даже не сможешь доказать, что у меня с ней хоть что-то было. Зачем мне убивать своего хорошего сотрудника?» Немного ослабил галстук Аркадий Михайлович. «Знаете, Аркадий Михайлович, мне и доказывать ничего не надо. Помните, пару дней назад мы пересеклись в кафе, и вы раньше ушли, сославшись на занятость, поэтому уже не могли видеть, что я забрала чашку, из которой вы пили кофе. Спросите, для чего? Для проведения ДНК-теста. Глория была беременна, и ребенок был от вас. ДНК-исследование подтвердило этот факт. Так что доказывать, что вы были близки, уже нет надобности. Лично я не знала Глорию, но в силу определенных обстоятельств стала наводить о ней справки. И все сошлись только в одном. Глория не пропускала ни одного мужчину, который появлялся в ее поле зрения. Бывают такие женщины, без принципов и моральных норм. Они созданы исключительно для развлечения и приятного времяпровождения. Они искренне любят мужчин, ласковы и честны в этом. И какой-то мужчина на самом деле может подумать, что она влюбилась, что она останется с ним. Но она останется с ним ровно до того момента, как встретит другого мужчину. Таких женщин привязывать нельзя. Цветкова перевела дух и продолжила. «Мы проверили все ее связи. И что касается этой беременности, на отцовство пришлось проверять не вас одного. У меня возникло предположение, если Глория не пропускала ни одного мужчины и заводила романы на всех своих местах работы, то и вас, Аркадий Михайлович, она вряд ли пропустила. То есть выбор у нее здесь был невелик, и уж с вами она точно закрутила бы роман». «Быть в отношениях с главным врачом – это престижно для медсестры. Тем более, что ее профессиональный уровень оставлял желать лучшего. Это тоже все отмечали. А теперь все ее косяки можно было прикрыть выгодным покровительством». «Зачем ты что-то плела про мою мать?» – злобно спросил психотерапевт. «Я не плела. Когда анализ ДНК подтвердил ваши сексуальные отношения с Глорией, мы навели справки о вашей личности». О детстве. Все соседи в один голос говорили об очень тяжелом характере вашей матушки. Рассказывали, как пренебрежительно и унизительно она всегда обращалась со своим сыном, то есть с вами. И известие о том, что ваша личная жизнь так и не сложилась, никого не удивило. Почему-то люди этот факт приняли как данность, по-другому они и не представляли. Я бы пожалела вас, Аркадий Михайлович, но почему-то не жалко, если бы Мартин не сидел в изоляторе за то, чего не совершал. Если вы убили Глорию, вы и отвечаете за это, — ответила ему Яна. «Может, мне легче убить тебя?» — с надеждой в голосе спросил Аркадий Михайлович. «Не знаю, насколько вам это легко», — честно ответила ему Яна. «Вы пока одного человека убили. А меня за что?» «А чем ты лучше Глории? Такая же шлюха. Сколько у тебя мужей было?» — спросил Аркадий Михайлович, вставая и приближаясь к ней. Яна спокойно сидела и смотрела на него. Сухие горячие ладони сомкнулись на ее тонкой шее. «Вас всех уничтожать надо, твари! Такая же, как она!» «Я не такая же», — возразила Яна, теряя кислород. «Я люблю, слышишь? Я на самом деле способна любить!» Аркадий Михайлович опустился перед ней на пол, закрыл лицо руками и зарыдал. «Я не хотел. Как она так могла со мной? Почему одним мужчинам все, а на других даже внимания не обращают? Мартин, такой самодостаточный, красивый, уверенный, сексуальный. Как это чувствуют женщины? Как это происходит? Он заходит, и сразу же все женское внимание обращается на него. Сколько я слышал стенаний от Насти, что без него она не видит смысла в своей жизни. Сколько ее не лечил и не уговаривал. Все бесполезно. Такая любовь. Нет жизни без него. И все тут. А он что? Живет, улыбается. Обзавелся такой женщиной, как ты, на которую тоже можно шею свернуть и не париться. А тут моя Глория. Понимаешь? Она моя. А Мартин так проходил мимо нее, даже не смотрел в ее сторону, даже не видел. А она словно с ума сошла. Как зачарованная стала, никого не видит больше. А ведь там я стоял, я бы за нее жизнь и душу отдал. И ты знаешь, что она ему сказала? Всхлипнул Аркадий Михайлович. Что готова забыть всю свою жизнь, все вычеркнуть. Что всю жизнь мечтала и искала именно такого мужчину. Что если бы встретила раньше такого, то так много мужчин и романов у нее бы не было. Мне она такого не говорила, только смеялась. А значит, сказала правду. Значит, на самом деле так думала. Так спокойно вычеркнуть прошлую жизнь, а значит, и меня ради... Он даже ничего не соображал, под лошадиной дозой транквилизаторов был. А она все целовала и целовала его, все вешалась и вешалась. А у меня все поднималось давление и поднималось. Я плохо понимал, что делаю. Я ведь серьезно относился к Глории. Я жениться на ней хотел. А она так легкомысленно меня променяла. Я ушел к себе в кабинет и открыл коньяк. Накидал туда таблеток, чтобы выпить и не проснуться. И тут прибежала Глория и очень цинично обратилась ко мне. «Котик, у тебя есть выпить? Мне очень надо. Ой, как раз уже и бутылка открыта. Я позаимствую. Пока». Она поцеловала меня в лоб и убежала, вся такая разгоряченная и счастливая. Не знаю, что она хотела. Расшевелить его алкоголем? Или самой отпраздновать встречу с мужчиной мечты. Я был в шоке. Я не остановил ее, не сказал, что алкоголь отравлен. Ну, а когда пришел к ним, увидел, что Глория дышит и лежит такая счастливая на его голой груди. И тут я сорвался, опустил голову Аркадий Михайлович. «Что вы сделали потом?» — тихо спросила Яна. Вложил нож в руку Мартина. Это было первое, что пришло мне в голову. И, как показало время, это было верное решение. Полиция поверила в эту версию. Мартин все равно бы ничего не вспомнил. На него можно было повесить все, что угодно. Если бы ты не начала копать. Но я не жалею, что все открылось. «Почему? Все еще хотите меня убить?» — уточнила Яна. «Я не убийца. Мне Глория снится каждый день, и мать тоже снится. Они ругаются обе на меня и между собой. Думаю, что там, — возвел глаза кверху Аркадий Михайлович. «Меня ждет настоящий ад. Мама, как всегда, не приняла мой выбор, да и выбор оказался так себе. Да, я убил ее. И знаете, Яна...» «Что?» — спросила она, весьма потрясенная. «Мне стало легче. Мама была права. Я — ничтожество. Я не буду жить». Аркадий Михайлович вскочил со своего места, резко распахнул окно и выскочил в него. В кабинет ворвались сотрудники полиции во главе с Анатолием Анатольевичем. «Ты как?» — спросил он. «Нормально все». «А этот?» «Аркадий Михайлович, мне кажется, тронулся умом. Выпрыгнул в окно. Первый этаж». «Его там упакуют. Разговор весь записан. Твои догадки попали точно в цель». «Что с ним будет?» — хмуро спросила Яна. «Ты как будто и не рада, что нашелся настоящий убийца». «Не говори глупостей. Конечно, я рада. Я знала, что Мартин не мог этого сделать. Я всегда это говорила. Просто жалко доктора. Такая жизнь». «Он нанес ножевые ранения девушке, которая просто посмела его не полюбить, оборвал ее молодую жизнь и свалил вину за убийство на другого невиновного человека. Не надо его жалеть. Аркадий Михайлович заслужил свое возмездие. А что с ним будет, я не знаю. Я не суд и не адвокат, чтобы облегчить его участь. А если еще признают, что он сошел с ума, так лечить будут. Тут уж не знаю, что лучше. Ирония судьбы. Главный врач психушки сгорел на работе, то есть сам стал пациентом сего отделения», — усмехнулся Анатолий. «Ты что-то бледно выглядишь». «А я теперь поняла, почему я такая тощая. Я тупо все время во что-то влипаю и элементарно не успеваю поесть. Я очень хочу есть». «Так поехали, все твои изнервничались. Поговорим и поедим заодно», — предложил Анатолий Анатольевич. «Не имею ничего против», — согласилась Яна.